Ихтиандр 2. Часть 2, глава 1. Прошло 6 лет с того момента, как мы оставили Ихтиандра, его родных и друзей. Жизнь шла своим чередом. Ученые работали, продолжали свои исследования. И на этом пути они добились значительных научных и практических результатов. Арман Вильбоа и Сальвадор де Аргенти не один раз выступали на международных конгрессах, и их сообщения всегда вызывали очень большой интерес. Приходилось только удивляться их результатам. Многие страны, занимающиеся рыбным промыслом, стали пользоваться информацией, представленной Вильбоа через посредника в Международный морской банк. Профессор де Аргенти отказался от идеи заселения океана людьми и продолжал работу по изучению высшей нервной деятельности человека и дельфинов. Ихтиандр оставался единственным в своем роде человеком-амфибией и был неизвестен официальной науке. Сальвадор постепенно отходил от той своей идеи, и промежуточным звеном в этом процессе явилась совместная разработка дыхательного аппарата, применяемого обычным человеком для многочасовых подводных исследований. Надев аппарат, человек мог без дозаправки кислородом находиться под водой в течение дня. Эта система была создана по инициативе Сальвадора для его внука, но использовалась и взрослыми при проведении научных исследований. Но не все стремились ко благу человечества. В Европе разгорался пожар Второй мировой войны. Буэнос-Айрес был далеко от Европы, но люди, следившие за ходом истории, чувствовали дыхание этого кошмара. Ощущал это и Сальвадор де Аргенти. Лишь 2 первых года из 6 профессор прожил на острове в семействе Вильбоа. Для него была построена операционная, но оперировать много не пришлось. Устраивать из острова клинику было нецелесообразно, и Сальвадор вернулся в свои прежние владения. Почти сразу же, по воле случая, он прооперировал 2 высокопоставленных чиновников, благодаря которым вот уже несколько лет он работал спокойно и свободно, совершенно не заботясь о том, что кто-то будет ему мешать. Все это время, 1-2 раза в год, он уезжал на остров и отдыхал среди своих друзей. Кроме того, он регулярно участвовал в международных конгрессах, где иногда встречался с Арманом. Ольсен был хорошим управляющим. Он быстро восстановил хозяйство Сальвадора. По проекту профессора построил здание небольшой клиники рядом с виллой, заведующим которой был назначен рыжий доктор Джеймс Вейслин. Клиника была многопрофильным лечебным учреждением и оказывала соответствующую помощь. Пациенты с травмами черепа и головного мозга осматривались только профессором, и часть из них поступала в операционный блок номер 1. Как правило, это были безнадежные пациенты. Сальвадор прошел через ужас Первой мировой войны и с отвращением относился к людям, проповедующим насилие. Он понимал, к чему может привести поднимающий голову фашизм. Взаимоотношения с дорогими и близкими людьми помогли ему найти себя в новом качестве. Но мысли и руки его продолжали тосковать по настоящей научной работе, и он чувствовал в себе силы. Доклады, прочитанные им, имели большой успех, но все же тема их касалась более теоретических аспектов высшей нервной деятельности человека, чем практических. Живя первые 2 года на острове, он обучал Жака основам хирургии. Сын Вильбоа получил необходимые знания и навыки по второй для себя профессии. Он ассистировал профессору на операциях, которые тот провел на острове. Пациентами были Мирей и сам Вильбоа, оперированный по поводу острого аппендицита. Именно случай с отцом и оказался решающим в том, что Жак утвердился в решении учиться у Сальвадора. Создание прибора обратной связи позволило ученым получить гигантскую информацию о жизни морских обитателей. Пациентами стали и несколько дельфинов. Для доктора это не было новым делом. Еще Лидинг был обязан ему своей жизнью. Один из дельфинов был оперирован по поводу травмы головного мозга. Этот дельфин в конечном итоге погиб, но мозг его послужил той точкой опоры, от которой оттолкнулась научная мысль Сальватора. Ученый долго исследовал мозг погибшего дельфина. «Дельфины – мирные существа», – рассуждал профессор, «и все уже полученные данные говорят за то, что уровень их развития очень высок. Мы до сих пор не можем понять основу их пятого уровня общения». Мозг дельфинов был изучен в анатомическом аспекте еще до него, и в этом плане профессор, просмотревший массу срезов ткани мозга через микроскоп, ничего нового для себя не обнаружил. Тогда он начал исследовать функцию мозга дельфинов. Сходство анатомического строения мозга человека и дельфинов натолкнуло его на идею, о которой он пока не говорил. Доктор Вейслин по каким-то обстоятельствам так и не выехал на остров. Профессор пытался однажды выяснить причину отсутствия Джеймса и узнал, что тот собирается жениться и сейчас готовится к свадебному путешествию по Европе. «Странно», — подумал Сальватор, — «он мог бы сообщить мне об этом знаменательном событии в своей жизни. Хотя, как знать, не всегда это событие так уж значительно. Раз промолчал, значит, на то была своя причина». Перед отъездом с острова Сальватор все же рассказал другу о дальнейшем направлении своих исследований. «Знаешь, Арман, я хочу создать человека нового мышления». «Это как?» – спросил Вильбоа. «При помощи операции. Я проведу замену некоторых анатомических областей головного мозга человека на аналогичные области мозга дельфинов». Сальватор ожидал бурной реакции со стороны друга, но просчитался. Вильбоа теперь уже очень спокойно смотрел на него. «Я давно уже не удивляюсь твоим способностям и фантазии. Ты однажды преодолел законы эволюционного развития и решил проблему совместимости тканей, создав ихтиандра. Сейчас ты, наконец, остановился с воплощением этой идеи, поняв зыбкость перспективы. Что ты хочешь добиться, притворив в жизнь свою новую идею?» «Арман, мы с тобой хлебнули в Первую мировую войну из-за бездарей, которые стояли тогда у власти. Европа снова начинает бурлить, и опять Германия. Сейчас оружие не то, что было 20 лет назад. У тебя и у меня дети, внуки. Мы же не хотим, чтобы они испытали то, через что прошли мы». «Убедительно. Но что же ты хочешь?» «Арман, как никто другой, мы с тобой знаем о дельфинах столько, что грех не использовать эти знания. Самое миролюбивое семейство млекопитающих. Проанализировав физиологию мозга, я думаю найти те участки его, которые подавляют агрессивность, и проведя уникальную операцию, можно создать человека, в моем варианте политика, который никогда не поднял бы руки на себе подобного». Вильбоа молчал, завороженный идеей друга, одновременно анализируя ее. «Сальватор, кто из властьдержащих согласится на подобную операцию? И какая необходимость в ней? Если в стране демократия, то взорвавшегося политика просто уберет народ, а если диктатура, то тебя за такое предложение в лучшем случае посадят в тюрьму. Ты там уже побывал, за менее серьезные вещи», — проговорил Вильбоа. Этот разговор оставил в душе знаменитого профессора заметный след. Но одержимые люди тем и отличаются от обычных, что всегда стараются реализовать свои идеи. Какое-то время, находясь еще на острове, Сальватор анализировал тот разговор, но, вернувшись в Аргентину, после некоторого периода сомнений продолжил воплощение своей мысли. Рядом с виллой и клиникой в заливе был устроен дельфинарий.